Глава 20. Предназначение. Вильхрейм. Анжелика. 1-8 октября. Разбушевавшиеся волны кидали корабль из стороны в сторону, и морская вода заливалась на палубу. Команда едва справлялась, удерживая паруса. Черные тучи полностью затянули небо, и первые капли дождя смешивались с морскими брызгами. Анжелика держалась за борт, пытаясь подчинить своей воле стихию, но волны только сдавливали ее могуществом глубин, намереваясь утянуть за собой. Эшли и Дектон стояли рядом с ней. Слепой окончательно потерял ощущение пространства, прижавшись к борту всем телом, обнимая руками трость. Эшли вскрикивала, когда звезды на ее теле загорались ярким светом, тут же погасая, и очередная волна накрывала их с головой. Глубины звали ее, грозясь подтопить их малое судно, так и не позволив достигнуть цели. Слепой схватил Анжи за руку и помотал головой. «С ума сошла!» — рыкнул Дектон, усиливая хватку до боли в кости. Понял, что собралась за грань. «Сама говорила, что мы входим в океан. Как мне тебя возвращать?» «У тебя есть другие варианты?» — крикнула в ответ Анжелика, пытаясь выдернуть руку. Но хватка Дектона была почти мертвой. «Волны не успокоятся, пока я не уйду в стихию!» Эшли закричала, и все звезды на ее теле загорелись ярким светом, прожигая ткань одежды, но потухли сразу, как волна отступила. Звезды передались от Акаши к Эшли, стоило ему ее коснуться. Карта изначально имела магическое начало Вильхрейма и сама вела их в нужном направлении. Дектон отпустил руку Анджи, подняв на нее голову, будто смотрел. И в этом жесте было так много. Доверие, беспокойство и страх, что не сможет вернуть ее, это даже льстило. «Не грусти, слепыш!» — весело улыбнулась водная. Стоило признать, что это путешествие их сблизило. «Если что, на той стороне все равно увидимся!» И, качнув головой, Анжелика прыгнула за борт, мгновенно оказываясь в холодной морской воде. Эти звезды были ответом ко всему. Помнила их в письме и записке от ребенка в козырьке. Анджи пыталась понять, как их зажечь, но не знала, как. Разумом неслась дальше в океан, но словно падала в бесконечную бездну. Ответ близко, и Анджи чувствовала это. «Анджи!» — из темноты донесся голос Францезелин. Обернувшись, Анжелика видела огненную за порогом своей стихии, и та протягивала руку. «Ты слишком долго в стихии!» — умоляюще говорила огненная, пытаясь пробраться к ней, но бушующие волны не подпускали дальше. Конечно, Франц ведь противоположная стихия, и сейчас девушки могли друг другу навредить. «Зажги звезды под водой!» — звучал голос в глубине морской стихии. Взглянув на ребят, Анжелика отвернулась от них и позволила волнам и этому голосу нести ее разум по океанам и морям. Анджи не может сейчас вернуться. Она еще не нашла дорогу к Вильхрейму. Ее ладонь крепко сжали. Рядом появилась девушка со светлыми волосами и голубыми, как у нее, глазами. «Элина!» — шепнула Анжелика для верности, несколько раз моргнув, но видение не исчезло. Первая повелительница воды была прямо перед ней. «Звезды светят ярче!» — запела Элина, улыбаясь ей, как родному человеку. «Звезды светят под водой!» Анжелика вздохнула и даже рассмеялась. И как она сразу не догадалась, что ответ лежал прямо на поверхности. Облизнув губы, повелительница нашла среди всех морей нужный корабль, с силой утягивая Нефилима под воду. Элина растворилась, будто ее и не было. Где-то вдалеке Анжи слышала голоса Францезелин и Дектона. Анжелика удерживала Эшли, пока та пыталась выбраться. Звезды на Эшли ярко светились, будто освещали весь океан изнутри. Вода бурлила. Водная чувствовала, как волны бьются о корму их корабля, как Эшли слабеет под водой, и вокруг нее все бурлит и нагревается до кипения, светом уходя из-под воды вверх к небесам. Каменная хватка на запястьях обеих рук дернула ее на поверхность. Кости трещали, будто вот-вот сломаются, как сухие ветки. Кожу до жути сводила. Подняв взгляд, чувствуя, как вода заливается в легкие, Анджи пыталась сопротивляться, мгновениями уходя в темноту, где была ее грань. Тьма все сильнее расползалась яркой нитью из трещин. Жуткий грохот раздался изнутри. Если бы не Франц, то водная снова бы провалилась в бездну. Жадно хватая губами воздух, выплевывая попутно воду из легких, Анжелика смотрела на огненную. Эшли лежала рядом и пыталась отдышаться. Звезды на ней продолжали светиться. Слепой, поднявшись на ноги, опирался на трость. «Сколько раз вы меня еще будете пытаться убить?» — прошипела Эшли, окинув ее презрительным взглядом. Франц покачала головой и помогла Нефилиму встать. «Ты чуть совсем в стихию не ушла!» — отчитывала Франц Анжелику. «Почему ты от нас отвернулась? Надо было зажечь звезды, а это оказалась она!» Кивнула Анжи в сторону Эшли, ядовито улыбнувшись. «Я вообще сейчас жива?» — возмутилась Эшли, щипля себя за руку. «Кто знает!» — пожала Анжи плечами, видя, как меняется в лице принцесса. «Этот страх за собственную жизнь...» «Правильно!» «Правильно, пусть боится», — довольной реакцией подметила водная. «Будет знать, как натравлять на них полчища демонов и сбегать. Даже извиниться не догадалась при встрече. Сразу в драку полезла». Только сейчас Анжелика заметила, насколько изменилось выражение лица огненной. Взгляд потух, стал чересчур серьезным. Улыбка даже не мелькает на губах, как прежде. Да и голос стал более тусклым и сухим. Франц была на грани. Дектон прижал ее к себе, обняв двумя руками. Анжелика невольно улыбнулась, глядя на них. Что бы ни происходило, они до сих пор вместе. Им повезло встретить друг друга и сохранить любовь. «Как дела на юге?» — мягко спросила Анжелика, встречаясь с ней взглядом. «Все хорошо. Люди, конечно, еще в шоке. Много пострадавших, но атаку отбили. У вас как?» — Огненно говорила сухо, отведя взгляд янтарных глаз в сторону. Анжелика улыбнулась и рассказала про карту, о каше, предательство Эшли и о путешествии на Вильхрейм. Францезелин все же улыбнулась, на мгновение в глазах загорелся прежний запал. «Возвращайтесь скорее!» В голосе Огненной Анжелика услышала мольбу и подмигнула ей. Огненная кивнула и исчезла из пограничного состояния. Следом в реальность вернулись и они. Эшли. 8-9 октября. Свет исходил из воды, а корабль приближался к малому круглому острову, на скалах которого стоял огромный замок с 8 шпилями, уходящими так высоко в небо, будто они вот-вот разорвут небеса. Звезды ярко светили в небе, и мелкая звездная пыль летала по воздуху вокруг них, мерцая белым, золотым и фиолетовым свечением. «Ух ты!» — завороженно протянула Анджи, не веря собственному счастью. «Получилось!» Протянув руку вперед, Анджи попыталась коснуться звездной пыли, но та прошла сквозь кожу, оставляя после себя гору мурашек. С протяжным стоном поднялась Эшли и помогла встать Дектону. «Это Вильхрейм?» — спросила Эшли, вставая рядом с ней. «Волновые нити здесь странные», — оценил по-своему слепой, вдыхая звездную пыль вместе с воздухом. Голова кружилась, а горло и легкие обжигал изнутри каждый глоток соленого воздуха. Но это все казалось лишь мелким неудобством, когда Эшли смотрела на разнообразие тонких, почти прозрачных нитей, насквозь пронизывающих Вильхрейм древней магией. Эти ощущения казались до боли знакомыми, но в то же время настолько далекими от ее сущности. Оставалось только восхищенно лицезреть обитель Высшего Совета. Здесь все плохое становилось несущественным. Смотря на Анжи и Дектона, она больше не чувствовала прежней злобы или обиды. Возможно, потому что уже квиты и стоит объединить силы. Выдохнув, Эшли улыбнулась, вспоминая весь свой путь. До сих пор это самое место казалось таким далеким, что в голове просто не укладывалось то, что она сейчас находится здесь, и не просто, а по приглашению. Корабль пришвартовали к единственному причалу на этом острове, где их уже ожидала высокая фигура в мантии, которую, казалось, вырезали из ночного неба. Лицо советника полностью закрывал капюшон, а у его подола сгустился белый туман, змеями расползаясь во все стороны. Сжав черный алмаз, Эшли обернулась, увидев Нера, его нахальную улыбку и довольные глаза. Призрак стоял, скрестив руки на груди. Его волосы развивались на ветру, словно здесь и сейчас он стоит живой и смотрит на огромный скрытый замок. На деле же его тело пронизывали нити магии, витающие в воздухе и полностью обволакивающие остров. «Да», — сказал Нера в широкой улыбке. «Пора вернуться в этот мир». Эшли усмехнулась. Впервые за этот долгий месяц ей было легко на душе и в сердце. Она даже, наконец, верила в то, что все получится. «Приветствуем вас, повелители и усилитель!» Переливающимися голосами сразу нескольких людей сказал советник. Эшли поморщилась, слыша его в своем подсознании и ушами одновременно. «Мы давно вас ждали! Прошу следовать за мной!» Переглянувшись с ребятами, Эшли заметила, как Нера уже оказался на пристани. Матросы опустили трап, и Эшли первая поспешила покинуть корабль. Голова еще кружилась, мышцы вздрагивали. Хотелось поскорее оказаться внутри, надеясь, что там будет тепло. Анжелика и Дектон ждать себя не заставили и последовали за ней. И если Анджи улыбалась во все 32 зуба и уже была готова ко всему, то Дектон сохранял невозмутимый вид и будто смотрел на советника свысока. «Ведите!» — с улыбкой бросила водная вслед советнику и пошла вперед, разглядывая каменное строение со стеклами из чистого хрусталя. Приглядываясь к стенам замка, Эшли замечала тонкие ажурные узоры в виде линий созвездий, выложенных драгоценными камнями в стены и ворота. Ни один из камней Эшли в жизни не видела и затруднялась даже дать им хотя бы отдаленное название. Внутренний двор за пределами ворот был обогащен зеленой растительностью с большим деревом в центре, угольно-черный ствол которого уходил ввысь метра на 3-4, а фиолетовая густая листва спускалась, подобно иве, вплоть до земли огромной гривой. Подходя ближе, в лунном свете, Эшли разглядела перламутровый отлив с золотой пыльцой. Окна замка, выходящие внутрь двора, были больше и переливались бликами от яркого света полной луны. Здесь она огромная, можно коснуться рукой. Пройдя в овальные двери, они оказались внутри. Советник продолжал их вести по узким коридорам, едва освещаемым факелами. Холод пробирал до костей, и Эшли уже думала остановиться у ближайшего источника тепла, но советник уверенно шел вперед, ускоряя шаг. Внутри замок, на удивление, оказался пуст. Не было ни мебели, ни ковров, ни гобеленов, ни вообще каких-либо признаков присутствия жизни в этих коридорах. Только факел и гул шагов трех ребят, едва поспевающие за силуэтом в звездной мантии. В какой-то момент Эшли уже перестала считать повороты, понимая, что все равно не вспомнит дорогу назад. Ребята подошли к большим дверям от пола до потолка с большой печатью в центре. Советник приложил к ним тонкую серую ладонь. Печать засветилась подобно звезде, и двери со скрипом отворились. Сначала на них упал молочный туман, а после им открылась закрытая куполом поляна с бесконечной лестницей вверх на все этажи, хранящие секреты и знания совета. В центре находился большой каменный круглый пьедестал, на котором стояли 6 точно таких же советников, и 7-й занял одно из 2 свободных мест. «Ого!» — вздохнула Анджи. Нера появился рядом и присвистнул, оглядываясь по сторонам. Мимо него пролетела сине-фиолетовая неоновая бабочка и, покружив немного, приземлилась к нему на руку. «Чувствую!» — улыбнулся призрак, завороженно разглядывая ее. Эшли не помнила подобного взгляда у Нера и сама затаила дыхание, уставившись на него и сделав осторожный шаг по изумрудно-зеленой траве. Она приблизила тыльную сторону ладони, останавливаясь в миллиметре от его кожи. Отпустив бабочку, Нера осторожно коснулся ее руки. Эшли его почувствовала. Это было необычное прикосновение. Принцесса ощутила рассыпающуюся субстанцию, а не потусторонний холод, как прежде. Она тихо рассмеялась, почувствовав, как крылья за спиной расправились сами с собой. Анжелика выпрямилась, гордо подняв подбородок. Похоже, повелительница воды совсем не собиралась кланяться им и следовать этикету, как на памяти Эшли делала это вся королевская семья. Даже Алексей выказывал им свое почтение в небольшом поклоне. «Мы с друзьями проделали огромный путь, и мне не хотелось бы откладывать этот разговор», — начала Анжелика, но 7 рук совета в синхронном жесте прервали ее, направив волны сквозь каждого из них. Эшли даже начала казаться, что Вильхрейм и есть та самая древняя магия. Раньше девушка этого не замечала, да и возможности не было к ним приглядеться. Волновые нити были как воздух, пронизывали все, но особая их концентрация была в центре пьедестала. «Мы знаем, зачем вы тут», — ответил совет хором переливанием голосов, и волны в этот момент будто сжимали тело крепкими тисками. «Но и мы вас приглашали не просто так. Затмение уже на пороге». Семь правых серых ладоней вытянулись вперед, и звездная пыль окутала их всех, проникая в рот, нос, глаза. Облако было мягким, согревающим. Резко начало клонить в сон, но Эшли старалась держать глаза открытыми. Анджи пыталась отмахиваться, Дектон и вовсе будто стал каменной статуей, которой воздух ни к чему. Вскоре наваждение прошло, оставив после себя трезвость и ясность ума, и только потом совет заговорил. 2000 лет назад этим миром правили два хранителя, оберегая истинную магию этого мира, что в нынешнее время невидимыми звеньями поддерживает истинные и примитивные нити, доступные как демонам, так и другим земным расам. Роль хранителей заключалась в том, чтобы держать баланс между темными и светлыми силами, не позволяя земле стать полем боя и кровопролития невинных. И те, и другие одинаково вмешивались в жизни людей. Но стоило кому-то из них пересечь грань дозволенного, хранители лишали их магии, направляя потоки в мирное русло. 1000 лет назад, в конце первого цикла мироздания, один хранитель уснул на землях, ныне именуемых Тенебрис, и там же погиб. На его костях образовалась воронка, ведущая в подземное царство, нарушающая баланс сил мироздания, смешивая потоки энергии в опасной концентрации. 5 измерений нашей Вселенной подобны единому организму, через который проходит единая река энергии мироздания. Тогда хранитель не смог контролировать свои силы и умер, не выпустив энергию в мир. Второй хранитель был также слаб, и пока демоны и небожители пытались выяснить причину смерти баланса, хранитель обратился к людям, способным принять на себя ответственность за волны, пока не придут новые хранители на замену старым. 8 человек спрятали его сердце на морском дне, а тело — в 3 огненных столпах, способных сохранить тепло великого, поддерживая жизнь до нового рубежа. «Почему именно к людям?» — спросил Дектон, нагло перебив совет. Эшли зло взглянула на него, но совет полностью проигнорировал его грубость и ответил. «Люди жили в этом мире дольше остальных существ, зародившись сразу после появления хранителей, и единственные существа среднего мира, что является нашим, кто способен ощущать и идти с волнами хранителей на одной частоте. 8 человек навсегда изменили свой облик, и вскоре среди людей и других земных существ им не нашлось места. Вильхрейм ушли на отдельный остров». Эшли ахнула, не сдержав эмоций. Она и подумать не могла, что Вильхрейм благословлен самими хранителями. «Все верно!» — кивнули сразу 7 голов синхронно, как один. «Это были мы. Долгие 1000 лет мы наблюдали, как люди, демоны, эльфы пытались играть в богов, создавая путем экспериментов новые расы. Такие, как русалки, феи, вампиры, оборотни, драконоптицы». Все существа обернулись против своих же создателей, и нам ничего не оставалось, как запереть всех на острове и сделать невозможным попасть на него или сбежать оттуда. Конечно, из каждого правила есть исключение, но потерянные земли до сих пор прячут всех тварей, когда-либо созданных скверным путем. Уничтожить их совсем оказалось не в нашей силе. Поэтому мы взяли под контроль мировую власть. «А, ну теперь понятно, к чему столько правил у монархии!» — язвительно буркнула Анджи, скрестив руки на груди, осуждающе глядя на 7 одинаковых силуэтов. «Как там говорится, рыба гниет с головы?» «И мы эту голову отрубали каждому из народов, когда наблюдали сбой магических волн, способных нарушить баланс. Но есть события, которые так или иначе должны произойти. «Пророчество», — догадалась Эшли. «Оно не о новом короле, а о смене цикла». «Верно, дитя», — кивнул совет. «И за этим вы нас сюда пригласили», — Дектон скептически изогнул одну бровь. «В момент затмения хранитель возродится, чтобы передать силы своим преемникам, выбрать которых обязались мы». Эшли тут же помотала головой. «Нет, нет, нет, нет, мне это не интересно. Я здесь!» Но закончить не успела. «Чтобы возродить мертвеца. Твоя роль совсем в другом, усилитель, управляющий магией. Ты способна сохранять волны. Этого будет достаточно, чтобы достать сердце хранителя, не повредив его. Оно достаточно уязвимо сейчас, и это чувствуют все расы». Дектон повернул к ней голову, будто заглядывал в душу. Сердце участилось. Эшли смутно помнила момент, когда сошла с ума, только эту слепую тягу и жажду крови. И нити. Много нитей, пронизывающих ее насквозь, и... «Обрыв!» — слово отозвалось пульсацией вен. Руки задрожали. «Это все, конечно, интересно. Высшая цель, хранители, предназначение и так далее. Но мне интересно знать, что будет с Альгором и династией Лас-Морен». Анжелика в упор смотрела на них, как раньше смотрела на Кейрис. Казалось, вот-вот на них с кинжалом бросится, но на сдержанность у нее благоразумия еще хватило, и она просто ждала ответа. «Евгений Григорьевич подозревался в заговоре против короны и узурпации власти. Но сейчас с него все обвинения сняты». «И что это значит?» — продолжала давить водная, склонив голову в бок. «По окончании расследования он — первый достойный кандидат на трон архипелага. Сейчас совет проверяет оставшиеся факты, подтверждая невиновность Евгения и Алексея». Эшли затрясло по-настоящему сильно от ужаса. «Подождите! Алексей, он ведь...» Слова путались. Эшли хотела сказать все и сразу. «Принц ведь во многом виноват». «Я хочу дать показания против него! Он забрал моего сына, спрятал его!» Слова сорвались на всхлип. «Нет». Она отказывалась верить в то, что супруг невиновен. Ближайший к ней советник спустился с пьедестала и вонзил руку в ее грудь. Эшли чувствовала, как в судорогах сжимается ее душа, и давление в голове резко увеличилось. По губам потекла кровь, стекая в гортань. Перед глазами проносились картины, где Алексей через нее питал силы мертвого короля, где забирал ее маленького сына. «Прошу, я все для тебя сделаю!» — молила Эшли, упав на колени, захлебываясь в своих рыданиях и обнимая ногу младшего принца. Она всего лишь хотела поддержать на руках своего ребенка, быть с ним. Он — единственный по крови родной человек. «Отдай мне Хантера! Только отдай мне его!» «Фу, убогое имя!» — брезгливо отмахнулся супруг, укачивая на руках плачущего младенца. Принц улыбнулся и скинул руки Эшли с себя. Принцесса зарыдала еще больше, не слыша даже собственного голоса. «Прошу вас, он единственное, что есть у меня. Клянусь, что сделаю все для вас, только оставьте мне сына!» Эшли сорвалась на крик, не чувствуя боли после недавних родов. «И сделаешь, если будешь знать, что от твоего послушания будет зависеть его жизнь!» Алексей окинул ее последний раз взглядом, добавив «ничтожество», после чего вышел из комнаты. Эшли поднялась на ноги, побежав за ним, что хватало сил, но дверь перед ее лицом захлопнулась. Воспоминания туманом растворились, и дальше мелькали моменты, как она усиливала нити в теле Григория, как позволяла Алексею играть роль короля. «Показания приняты», — огласил вердикт совет, когда серая рука отпустила ее душу. Эшли обессиленно упала на колени, вытирая ладонями мокрые дорожки на щеках. Она помнила все, как будто это было вчера. Нефилим гадала каждый день, смогла бы его остановить в тот момент. А если бы пришлось его убить, то смогла бы. Сейчас точно уверена, что да. Но тогда, в том состоянии, Эшли была слабой, напуганной девочкой, только-только пережившей роды, и в тот момент у нее не было ни магии, ни оружия. Она была совершенно одна. Неро сидел с ней рядом, гладя по спине и заглядывая в ее глаза. Эшли даже не заметила того, как он оказался рядом. Ладонями он пытался стирать ее слезы, но она лишь едва могла его ощущать. Анжелика протянула ей руку. «Все в прошлом!» — буркнула водная, без злобы или упрека. Эшли видела понимание в ее глазах. Улыбнувшись, чувствуя, как по груди разливается то самое тепло, что раньше было в их отношениях и казалось утеряно навсегда. Крепко сжав руку водной, Эшли поднялась на ноги и обняла ее. Анджи погладила ее по спине и отстранилась, искренне улыбнувшись. Совет сошел с пьедестала, ладонями указывая ей встать в круг печати. «А на часах время воскресать!» — довольно сказал Неро и первым встал в круг. Эшли встала на пьедестал напротив Неро. Боль в голове сильной пульсации прошлась по каждому из нервов, точно по оголенному проводу, уходя в спину по позвоночнику, в крылья. Картинки в голове сменяли друг друга, и тогда обещанные ей знания заполнили разум. «Я должна выбрать», — шепнула Эшли, бросая взгляды на советников, на ребят, на Неро. «О чем ты, принцесса?» — Неро нахмурил брови. Эшли пошатнулась, опустив взгляд вниз. «Чтобы ты воскрес, мне надо выбрать только одну сущность себя», — протянула Эшли, крылья расправились сами с собой. «А вторую отдать мне», — понял призрак, шумно выдохнув смесь из разочарования, понимания и надежды. «Исключено», — резко отрезал призрак. Эшли потупила взгляд, думала, ей послышалось. Неро мечтал жить. Целый год из библиотек не вылезал, выискивая любую информацию, которая могла бы помочь ему, но везде было одно. Черный алмаз способен лишь сохранять душу, а чужое тело занять не сможет. Воскреснуть возможно, если цело родное тело, а он стал пеплом. Зажмурив глаза, Эшли встала на колени, слыша, как Анжелика и Дектон уходят с одним из советников. Открыв глаза, она смотрела на скопление нитей вокруг себя. Перламутровые, красные, черные, белые, с позолотой. Они крутились вокруг нее сплошным вихрем, и стоило только подумать о том, чтобы их стало больше, вихрь устремлялся в бесконечный магический поток замка. Это было так легко. Вытянув руку, Эшли пальцами поймала несколько нитей, закручивая, призывая их к слиянию. В этом клубке зародилась неоновая полупрозрачная бабочка и полетела вверх. Сердце сжималось в груди. Ее взгляд упал на Неро. Тот смотрел на Эшли с чистой и доброй улыбкой, которой не было свойственной ему наигранности. В глазах не сверкали лукавые огоньки. Он точно обрел покой тут. Вытянув ладонь, Неро поймал ту самую бабочку. «Не бросай меня», — всхлипывая бормотала Эшли, чувствуя жгучие слезы. «Я не справлюсь без тебя!» Неро подошел к ней ближе, нежно коснувшись ее щеки. Эшли замерла, боясь спугнуть мгновение. Призрак аккуратно коснулся губами ее лба, оставляя невесомый поцелуй. «Я прошу совета, Вильхрейм, разрешения остаться здесь!» произнес Неро громко, повернув голову к одной костлявой фигуре в мантии из звездной ткани. Из-под капюшона сверкнули два ярких алмазных глаза, и Неро непоколебимо добавил. «Я давно уже мертв, и если нового пути нет, я готов остаться здесь». Фигура советника подошла к нему и положила костлявые пальцы одной руки на лоб Неро. Глаза призрака засветились, черный алмаз на шее Эшли тоже. Внутри столь дорогого украшения поползли трещины алого света. Девушка плакала, закрыв рот ладонями. Хотелось кричать, биться в истерике. Эшли не могла его отпустить. Ей не выстоять в одиночку против Алексея. А как же мечты о доме и семье? Они рушились вместе с черным алмазом. Советник отстранился от Неро. «Последний шанс передумать!» Многоголосым эхом отозвалась фигура, оставляя их с призраком наедине. «Это решение должно быть со мной!» — шепнула принцесса, до сих пор не веря в происходящее. «Я не хочу тебя бросать! А как же Хантер?» Эшли не могла успокоиться, и объятия Неро сейчас как никогда казались настоящими. «Ты не бросаешь меня, Эшли, а отпускаешь. Я давно уже мертв!» — шептал он ей, убирая прядь ее волос за ухо. Она чувствовала его дыхание, оттого становилось еще тяжелее. «И отдав мне часть сущности, ты не перечеркнешь планы Алексея, а только разозлишь его и поставишь под угрозу жизнь нашего сына. Ты сильная, Эшли!» — успокаивающе говорил призрак. «Но разве ты не должен будешь стать энергией или попасть в чистилище?» — мотала головой принцесса, цепляясь хоть за одну причину его воскресить. «Усилитель всегда знает как. Она может!» Рука Эшли потянулась к черному алмазу, но его на шее уже не было. Нейр отстранился, показав его в своей руке, и широко улыбнулся. В его глазах тоже блестели слезы. «Всю свою жизнь я был никем. Простым демоном, чью семью убили охотники в том самом театре. Долгие годы делал все, чтобы сохранить его как память, но в итоге там же и умер. Но ты дала мне отсрочку пожить еще немного в ярком магическом мире. Я обязательно стану энергией, как и должно быть. Но сначала дождусь тебя и Хантера здесь. К тому же я не один». И тут неожиданно мимо них пробежал мальчик в жакете и козырьке на голове. Добродушно улыбнулся, помахал им рукой и снова растворился в звездной пыли. От удивления Эшли раскрыла рот. «Призраки, подобные Нера, и есть та самая магия звездной пыли. Инструмент, позволяющий Вильхрейму быть вездесущими, так, как они говорят, и объясняет, почему совет согласился оставить Нера здесь». Сжав в руках черный алмаз, покрытый алыми трещинами, Эшли услышала треск. Магия кулона рассеялась, и под влиянием чар острова Вильхрейма Нера смешался со звездной пылью в воздухе. Он сделал свой выбор. «Я вернусь к тебе, клянусь», — прошептала Эшли. Она не одобряла выбор демона, но в его словах был смысл. Она должна победить любой ценой ради Хантера. Дектон. 9 октября. Дышать было непросто. Кровь снова побежала из носу, а неосязаемое давление легло на плечи тяжелой плитой. Дектон думал, что это состояние пройдет, когда он покинет дом Сейджера, но стало только хуже. Стерев с лица теплую жидкость и запрокинув голову, Дектон вздохнул. Он не чувствовал и не слышал Эшли, как та поднялась на каменный выступ. Едва ощущал Анжелику, что стояла рядом. Плечо неожиданно сжала крепкая рука, тонкими костяными пальцами сдавливая кожу сквозь ткань одежды. «Следуйте за мной, повелители», — произнес голос внутри его головы. Осторожно кивнув, Дектон повернул голову к Анжелике и пошел следом за советником вглубь бескрайнего поля с мягкой опорой под подошвой туфель. На острове Вильхрейм само пространство казалось невесомым. Повелитель почти ничего не видел, вкладывая максимум в свою сеть. Поле казалось бескрайним. Все размывалось. Чужая магия перебивала его способность ориентироваться в пространстве. Опираясь на трость, Дектон интуитивно шел вперед, пытаясь понять, где вообще находится и насколько все здесь реально. «Ваши души не принадлежат ни темным, ни светлым, ни пустым», — остановившись, заговорил советник. Прислушавшись, Дектон слышал биение сердец, слабо ощущая контуры силуэтов, журчание воды и шелест листьев со двора. То древо словно росло из недр всего магического. Анжелика стояла рядом и ровно дышала, но он на каком-то подсознательном уровне осязал ее волнение. «Когда от ваших предшественников отреклись, хранитель принял их души в средний мир в виде элементов стихий. Вы их духовные дети, и куда больше привязаны к этому миру по праву рождения и чистоте вашей магии, на которую хранитель откликнулся после первой волны пробуждения, после кровавой луны». Анжелика тихо усмехнулась, а вот Дектон не на шутку задумался. Слепой помнил то, что говорили с ним через Эшли и слова. «Чью сторону примете вы, повелители?» — пробормотал Гассей. Теперь все приобретало смысл и выстраивалось в голове в единую картину происходящего. «Безучастными вам остаться не получится», — подтвердил советник его слова. «Противоположное все стремится к слиянию и вечной борьбе. Ваше предназначение — держать поток энергии, разделяя светлое и темное. Одна Божья война уже принесла слишком много крови и потерь. Вторая совсем ни к чему. «Все равно не понимаю, в чем смысл?» — покачала головой Анжи. «Если противостояние не избежать, зачем нам принимать чью-либо сторону и уж тем более как-то содействовать?» Советник не ответил. Вместо этого грудь пронзила резкая боль. Дыхание перехватило, и Дектон увидел... Сквозь повязку смотрел на взгляд небесных глаз во мгле капюшона. Ощутил слабое биение сердца. Не своего. Нет. Это было сердце хранителя. Оно билось в глубине между островами. Мозг сдавливало тисками магии. Повелитель стихии земли видел Франс в огне среди искр, что тянулись к ней неведомой мощью. Решительный взгляд ее янтарных прекрасных глаз, будто его огонек смотрела прямо на него. Дектон замер, стараясь продлить этот миг как можно дольше. Но мгла снова окутала его взгляд, отрезая от нее. «Стой!» — на вдохе взмолился Дектон, но советника перед ним не оказалось. Часто хватая губами воздух, он пытался удержать в голове образ рыжей девушки в огне с янтарными глазами, которую так любил, и теперь мечтал о том, чтобы увидеть снова. Руки дрожали, и чтобы это скрыть, Гассей буквально вцепился в трость, упираясь острым концом в траву под ногами. Дыхание не собиралось успокаиваться. Однако кровь из носу течь перестала, и тяжесть незримой плиты на его плечах рассыпалась, точно пыль, подобная той, что летает в воздухе. «Я начинаю скучать по временам, когда Арис и Доминик были самой большой проблемой», — пробормотала Анжелика, повернув к нему голову. «Я тоже», — кивнул Дектон, протирая руками лицо. Повязка на глазах стала казаться чужеродной после вмешательства Вильхрейма. Хотелось ее содрать и попытаться снова увидеть мир своими глазами. Анжелика. 10 октября. «Вас уже ждут!» — голоса Вильхрейма разлились по залу переливающимся эхом. «Черное солнце уже близко! Не дайте хранителю умереть!» Совет хлопнул в ладони и вскинул руки в их сторону, выпуская звездную пыльцу и молочный туман. Перед глазами все поплыло. Земля ушла из-под ног. Дыхание застряло в горле, голова шла кругом. Сколько это длилось, сложно было посчитать. Но когда все прекратилось, Анджи лежала на деревянных досках, слыша, как волны бьются о борт корабля. Солнце слепило глаза, а холодный осенний ветер заползал под одежду, заставляя мышцы содрогаться. Позволив волнам унести ее разум, оставаясь при этом человеком, повелительница дотянулась до знакомых берегов Теннебрис, что были совсем рядом. «Аква!» — окликнул ее Дектон, и металлическая трость стукнула в сантиметрах от ее лица. Выдохнув, Анжелика пальцами подняла водного змея и окатила Дектона с ног до головы. «Меня зовут Анжелика!» — устало фыркнула водная. Дектон рукой стряхнул воду с лица ниже повязки и протянул руку. «Анжелика!» — исправился Гассей, подняв угол рта в полуулыбке и помог ей встать. «К демонам такие перемещения!» — растерев ноющие виски, поморщилась водная. «Где мы вообще?» — спросил Дектон, повернув голову в сторону четко видных берегов, откуда они отплыли чуть больше недели назад. «Теннебрис!» — ответила Анджи, оглянувшись по всей палубе корабля, замечая, как Эшли со слезами на глазах тоскует без Нера. «Как думаешь, успеем ли мы до затмения достать сердце и доставить его на юг?» — спросил Дектон, облокотившись на борт. Анджи мотнула головой. «Если у тебя не припрятана парочка телепортов, то вряд ли», — саркастично ответила Анджи, пожав плечами. Повелительница воды и не собиралась делать то, о чем просил этот совет. Сердце достать? Еще да. Куда они на глубину моря без нее? Но вот дальше... Ей важнее было помочь Евгению занять трон. Жаль, связаться она с ним не может, так бы обрадовала. Корабль причалил в южный порт Теннебрис. Анжелика еще с трапа увидела среди толпы две знакомых личности, которых вместе, ну, никак увидеть не ожидала. Акаши, заметив ее, махнул рукой, а Доминик безразлично стоял, что-то вертя в руках и смотря на нее. Сойдя на берег, Анджи в первую очередь обняла Акаши, чувствуя тепло его губ на щеке, отчего расплылась в улыбке. «Не ожидала снова тебя увидеть, да еще и с ним», — сказала водная, встречаясь с рубиновым взглядом. «И я безмерно рад вас видеть», — бархатным тоном ответил Доминик. «Вместо Каина ты обратился к Доминику», — укоризненно взглянув на Акаши, сказала Анжи. Акаши рассмеялся. «Вообще-то сам Каин меня к Доминику и направил. Сразу после вашего отбытия я пришел к нашему королю и признался во всем, что случилось, и он отправил меня к лучшему специалисту по данному вопросу на Тенебрис». «Значит, за две команды играешь», — сделала очевидный вывод Анджи. «Все честно. Каин знает об угрозе и решил объявить временное перемирие, пока оружие не будет у врага. Один демон мне сказал, что так Арис подбирает оружие к нам», — ставил свое слово Дектон. «Это может быть похоже на правду», — кивнула Каша ему. Доминик все это время в разговор не вмешивался. Когда с приветствием было окончено, Хагал протянул повелителям два тонких круглых прибора с алмазом внутри. Анджи перехватила его руку, рассматривая глубокие трещины, внутри которых клубилась темнота. Они тянулись от пальцев, прячась под тканью рубашки. Слова тут не нужны. С каждым их переходом в стихию якорь разрушался вместе с гранью. Доминик выдернул ладони, бросив в ее сторону тяжелый взгляд рубиновых глаз. «Это телепорты», — сухо пояснил Хагл. Анжелика взяла их, разглядывая со всех сторон. В алмазе находилась скрытая малая игла и служила кнопкой, а по кругу и вдоль шли цифры с обозначением долготы и широты. «Я показал Доминику свои наработки и то, что смог восстановить по работе отца», — довольный собой сказал Акаши, точно ничего странного сейчас и не наблюдал. «Я уже помог скорректировать, немного улучшить изобретение. Признаться честно, я уже думал, что Кенджи Сейджера унес в преисподнюю этот секрет, но был приятно удивлен, когда Акаши доказал обратное. Эти телепорты многоразовые, но насколько точно их хватит, сказать не могу, так что используйте с умом», — дополнил Акаши. «А почему вы их нам отдаете?» — напирала Анжелика. Ей не нравилось, что все так просто им попадет в руки. За такие вещи принято платить. «Взамен от лица Тенебрис скажу, что мы хотим получить вашу поддержку в уничтожении всей компании Арис на территории архипелага, включая все технологические наработки по влиянию на магические волны», — ответил Доминик, смотря на нее и Дектона. «А если демоны начнут войну против магов снова?» — спросил Дектон, повернув голову в сторону Доминика. «Войны нам хватит и здесь. Нападать еще и на вас». Доминик скрестил руки на груди. «По нефилимам, что напали на юг, этого не скажешь», — понизив тон, грубо подметил Дектон. «Каин не отдавал приказа на нападение. В этом я больше чем уверен. Сейчас ведется разбирательство, откуда у них военная форма людей и откуда поставляли ее. Но точно не с судов архипелага. Этот факт уже подтвердили». «Интересно», — протянула Анджи. «А сами они не могли?» Анджи помнила, как сильно их ненавидели демоны на корабле по дороге к Тенебрис. «Если бы сохранилось хоть что-то на юге архипелага от нападения, еще могли бы найти след, но ваша подружка сожгла все», — ответил Доминик. Дектон кивнул. «До затмения еще несколько дней. Не могли бы вы нам дать корабли? Демоны не смогут проплыть до Исы в целости и сохранности, а телепорты могут еще пригодиться».